Сара долго не отвечала. Оливеру в какой-то момент показалось, что она плачет. «Извини, наверное, ты прав, я просто... Прости, Олли, я не выдержала. Очень жаль, Сара». Голос у Оливера был хриплым, но стал мягче, ласковее. «Я тебя так безумно любил, когда ты уехала. Мне казалось, что я этого не переживу». Сара улыбнулась сквозь слезы. «Ты слишком добрый и слишком сильный, чтобы что-то могло тебя надолго выбить из седла, Олли. Ты сам того не знаешь, но выигрыш за тобой». «Да? Вот так новость!» Он уныло усмехнулся. «Ни за что бы не подумал. Во всяком случае, тебя в моей спальне что-то не наблюдаю. Возможно, ты в самом деле выиграл. Может, в этот раз ты найдешь более достойную и подходящую для тебя женщину. Тебе следовало жениться на какой-то потрясающе доброй и умной девушке, которая бы хотела окружить тебя заботой и уютом и родить тебе кучу детей. Я же все это имел с тобой. Но я делала это не от души, а по обязанностям. В том-то и беда. А хотела я делать то, что сейчас, вести богемную жизнь и отвечать только за себя. Мне не нужен никто и ничто, так было всегда. Я просто хотела свободы, и теперь она у меня есть. Хуже всего, что я этого не знал, не сознавал, и я долго не сознавала. А теперь ты счастлива? Ему было необходимо это знать для собственного спокойствия. Сара перевернула их жизнь вверх дном, но если она нашла то, чего желала, может, оно того и стоило, кто знает? По-моему, да. Счастливее, чем была, во всяком случае, но буду еще счастливее, когда достигну чего-нибудь стоящего. Твои достижения налицо, просто ты их не признаешь. Ты подарила мне 20 великолепных лет, троих замечательных ребят. Может, этого достаточно? Может, и не стоит больше ни на что рассчитывать? Тебе стоит, я в этом уверена. Скоро ты поймешь, чего хочешь, а чего нет, и я тоже пойму. А твой французский друг — это то? Олли совершенно сбивал с толку его возраст, но Сара была странной женщиной, может, именно это ей было нужно в данный момент. Пока он меня устраивает, наши отношения строятся на принципах экзистенциализма. Оливер снова усмехнулся. Он уже слышал от нее такое очень-очень давно. «Ты говоришь...» как когда-то, когда жила в Сохо. Проверь, идешь ли ты в самом деле вперед, а не назад. Назад идти нельзя, Сарри, толку не будет. Я знаю, поэтому я и не приезжала домой. Теперь Олли понял. Правда, легче от этого не стало. Ты хочешь, чтобы я подал на развод? Он впервые ее об этом спросил без обиняков и впервые почувствовал, что сердце бьется ровно и не собирается разорваться от этих слов. Вероятно, наконец, он был внутренне готов. «Когда у тебя будет время, я не спешу». «Я сожалею, дорогая». Олли чувствовал, что слезы жгут ему глаза. «Не стоит». Потом она пожелала ему спокойной ночи, и Оливер остался наедине со своими воспоминаниями, печалями и фантазиями по поводу Жан-Пьера. Везучий ублюдок. Сэм в ту ночь опять забрался в отцовскую кровать, впервые после переезда в Нью-Йорк, но Оливер не возражал. Рядом с сыном ему было спокойнее. Уикенд они проводили в Перчисе, но Бенджамина повидать не удалось. Дети общались с друзьями, сад, посаженный Сарой, пышно цвел, поэтому у Агги была масса дел по обрезке, прополке и так далее. Утром в субботу, когда Оливер спокойно досматривал сны, зазвонил телефон, звонил его отец. Олли, слушая, сразу сел в кровати. Из бессвязных фраз он только понял, что мать сбила автобус, и она находится снова в больнице в коматозном состоянии. Отец плакал, голос у него дрожал и срывался. «Я сейчас приеду, папа. Когда это случилось?» «Несчастье произошло в это утро в 8 часов». Меньше чем через час Оливер был в больнице, наспех причесанный, в брюках цвета хаки и несвежей рубашке. Джордж, убитый горем, сидел в холле и, когда увидел сына, протянул к нему руки, как ребенок. «Господи, папа, что случилось?» «Это я виноват. Ей на днях стало лучше, и я настоял, чтобы забрать ее на уикенд».